7. Пополнение. Ром, трясла меня Алина за плечо. Собак-то нет? Я поднялся, сел. Собак действительно не оказалось. Дождь все еще моросит, и собаки, похоже, не выдержали, плюнули. Ночь промелькнула, как один час. Егор сидит одетый, готовый отправляться в путь. За окном почти светло. «Вы хоть спали?» – обратился я к обоим и побрел умываться. «Не то слово», – ответила Алина за двоих и нацепила на себя автомат. «Нравится девчонке оружие. Даже не знаю, хорошо это или плохо». В ближайшем магазине затарились провиантом. Пока мы с Егором наталкивали рюкзак с ясным, Алина раздобыла автомобиль. Здоровый такой. Минивэн, кажется. Выехали. Весь день поочередно давили на газ. Пейзаж почти не менялся. Зоны отдыха, пляжи, отели. Домчали до Люлебургаса, городка со смешным названием. Стамбульский пролив должен показаться километров через 150. Решили перекусить. «Может, тут ментов поищем?» – предложил я и свернул в городок. Алина пожала плечами, выразив тем самым согласие. Дом сразу привлек наше внимание. Возле одноэтажного, но солидного особняка торчали собаки. Довольно много. Сидели, лежали, настроены на долгое ожидание. Я крутанул рулем влево, желая немедленно удалиться. Как в окне особняка мелькнула тень. В то же мгновение Алина схватила меня за рукав, а Егор сдавленно пискнул. «Что это?» Я притормозил и сощурил глаза, стараясь рассмотреть мелькнувшую в окне фигурку. «Человек! Ё-моё! Там кто-то есть!» Я топал ногой, пытаясь попасть на педаль сцепления. «Видели? Вы видели?» «Да видели мы, видели! Поехали!» Алина толкала меня в плечо и подпрыгивала в кресле. Развернулся, поехал прямо на собак. Те покорно расступились. Похоже, давно они здесь, осунулись, хвосты поджаты. «Сейчас прямо к крыльцу подрулю, а ты этих тварей на мушке держи», – проинструктировал я Алину и тормознул напротив массивной железной двери. Егору велели сидеть в машине. Алина вылезла прямо на ступеньки, за ней последовал я. Собаки ощерились, но приблизиться не посмели. «Эй, есть там кто?» Я пнул шоколадного цвета дверь, и за ней поскреблись. Лязгнуло, скрежетнул ключ в замке. Дверь малость приоткрылась, и в узкую щель на меня выставились голубые детские глаза, светлая челка. «Мы свои!» – попытался я пойти на контакт. «Не бойся!» Потянул за ручку, дверь подалась и открылась шире. «Надо же, их тут двое!» В темном тамбуре съежились две фигурки. Дети молчали и таращились то на меня, то на Алинин автомат. «Алин, ты их своей берданкой пугаешь!» Буркнул я через плечо, и истребительница собачьего племени отступила, задвинув автомат за спину. Дети предстали нашему взору, осторожно появившись на крыльце. Жмурясь от низкого солнца, они старались рассмотреть своих спасителей. Двое. Девочка Егоровых лет и мальчик. Помладше, лет 6-7. Моя душа ликовала. «Как вас зовут? Давно вы тут сидите? Еще кто-нибудь был с вами?» Я сыпал вопросами, но дети помалкивали и смотрели на меня с недоверием. «Да они, кажись, нас не понимают», – резюмировала Алина, взяла девочку за руку и повела к машине. Мальчуган, наверное, младший брат девочки, плотненько держался за сестрой. Я вошел в дом и пробежался по комнатам. Больше никого. В комнатах чисто, следов пребывания детей почти нет. Похоже, сидели как мыши. Заглянул в холодильник. Пусто. И чем они тут питались, интересно знать. «Глянь», – кивнула в сторону минивэна Алина, когда я вернулся. «Общаются!» Егор что-то живо объяснял вызволенным из собачьего плена. Дети кивали, иногда отвечали и вообще заметно успокоились. «Надо же!» – ухмыльнулся я. Теперь и Егорке есть с кем поболтать. А то все помалкивал, да помалкивал. Из города нас вывозила Алина. А я пытался прояснить, видели ли дети еще кого и как долго просидели в доме. Из жестикуляции Егора разобрали немногое, однако стало совершенно ясно, люди на планете есть. И, скорее всего, немало. Я по-настоящему радовался нашей находке. Да и если бы не мы, дети, скорее всего, погибли бы. Они не смогли бы защититься от собак. А пожары? То и дело мы наблюдаем горящие селения. А скоро, это совершенно очевидно, не станет и электричество. Да и вообще, в мире без людей им пришлось бы очень несладко. Следующие 150 километров пролетели как 1,5 минуты. Чувствовалось приближение к крупному городу. По бокам автострады раскинулись промышленные районы. Заторов на шоссе стало гораздо больше, несмотря на возросшую ширину дорожного полотна. Стамбул. Турецкая земля встретила нас моросящим дождем, что не мешало нашему общему счастью. Дети оживленно беседовали, смеялись, иногда всхлипывали и вытирали слезы. Егор нас представил. Имя девчушки Вита, а его младшего брата родители назвали Филипп. Потом Егор распотрошил наш рюкзак и с огромным удовольствием кормил новоиспеченных товарищей. Мы с Алиной не переставали на них оглядываться и улыбаться. Наша компания выросла до 5 человек. Из рюкзака перепало и Марсу, молотящему своим тощим хвостом по ногам детворы. Высоченные дома касались облаков. По загроможденным улицам фактически невозможно было проехать. Живности почти никакой. «Блин, не желаешь попрактиковаться?» Алина затормозила и развела руками, указывая на непроходимость дорог. «Запросто. Ты могла бы и раньше сказать. Может, машинку поменьше найдем? Смотри, какой выбор». «Хм», я приподнял брови. «А как мы нашу семью туда поместим?» «Ладно, проехали. Короче, ты повиляй среди этого хлама, а я передохну». Подробной карты турецкого города порта у меня не оказалось, и ориентироваться приходилось, полагаясь на интуицию. Первым делом нужно запасти еды, а потом выехать на набережную, чтобы увидеть мост. Судя по карте, их должно быть 2, но нам хватило бы и одного. Остановились у средних размеров супермаркета. Улица пропахла гниющими фруктами, оставшимися в полосатых торговых палатках. Многочисленные овощные развалы обильно покрылись мохнатой разноцветной плесенью. Мы поднялись на широкое крыльцо магазина. Алина, не дав мне ухватиться за массивную дверную ручку, саданула прикладом в толстое тонированное стекло. Витрина с оглушительным звоном сверкнула множеством осколков и осыпалась под ноги. Девица самодовольно закинула автомат за плечо и шагнула в мраморное фойе. «Ты что творишь-то?» – попытался было я вразумить девчонку, но детвора уже кинулась разграблять прилавки с шоколадом, чипсами и прочей съестной никчемностью. «Да ладно тебе, дядя Ром!» – прокричала удаляющаяся Алина. «Один раз живем, подумаешь, стекло!» Затарились годными в пищу продуктами, побродили, поугугукали, вслушиваясь в эхо своих голосов, поднялись на 2-й этаж. Алина с материнской заботой принялась подбирать малышне теплую одежду, а мы с Егором вернулись и стали таскать в минивэн честно награбленное. Перенесли, посидели в машине, помутузили Марсика, подождали остальных. От нетерпения я пару раз надавил на клаксон. Когда запоздавшая троица появилась на крыльце, мы прыснули от смеха. Перед нами предстали 3 стамбульских денди. Алина постаралась и разодела детей, ничем не ограничивая свое воображение. К тому же она и свой гардероб заметно преобразила, став похожей на сырого рокера. Еще какое-то время мы посмеялись, потолкали друг друга и, успокоившись, продолжили свой путь. Покривуляли между заваленными и заторами, выехали на широкий проспект. Судя по указателям, он ведет прямо к переправе через Босфор. Оставив позади высокие шпили роскошной мечети, вырулили к 2-этажному мосту. «Ого!» – выдохнула Алина, и дети громко загалдели. Они повскакивали со своих мест и начали тыкать пальцами в шедевр мостостроения. Однако стоило нам приблизиться к въезду на это творение, как Алина пронзительно взвизгнула. «Назад, мамочки, назад!» Девушка закрыла лицо руками, и ее голос сорвался на крик. Весь мост кишел лоснящимися на солнце серыми зверьками. Крысы. Крысы оккупировали оба его этажа и деловито суетились, занятые повседневными заботами. Грызуны подставляли свои откормленные тушки вечерним лучам заходящего солнца, шевеля голыми розовыми хвостами. Я вдавил педаль тормоза в пол, минивэн клюнул носом. Маленький Филипп полетел в проход и чуть не выбил с собой лобовое стекло. Марс заскулил, машина заходила ходуном. «Все, успокоились! Тихо, мать вашу!» Я старался перекричать визжащую команду. «Мы туда не поедем! Сели все!» Даже не понимающие русской речи живо сообразили, что от них требуется, и быстренько расселись по своим местам. Сдал назад, развернулся. Через пролив есть еще один мост, подвесной. Нужно ехать к нему. Просто первый этаж этого моста занят ресторанами, закусочными и прочими заведениями общепита. А вот крысы его и облюбовали. «Сейчас через другой мост поедем, их тут два», – уже спокойнее посвятил свой план Алину. «В нынешнем мире становится все больше непонятного, необъяснимого. Я вел машину вдоль набережной, детвора успокоилась, в отличие от Алины, на которую серая копошащаяся масса произвела неизгладимое впечатление. Ее все еще трясло, и суровый рокер снова превратился в обычную хнычущую девчонку. И чего так визжать? Крыс не видела?» «Видела. У меня даже дома была, декоративная». Алина вытерла слезы. «Беленькая, с коричневыми пятнышками. Ты при виде ее тоже визжала? Дурак! Она же домашняя, ее Чипси звали». Алина насупилась и, пока не доехали до подвесного моста, помалкивала. Перевалили через линющий мост, стемнело. Пролив рассмотреть не удалось. Да и что там рассматривать? Вода. Пора где-то тормознуть на ночь. «Тот вон домина подойдет?» – повернулся я к Алине. «Мне все равно», – не перестала дуться девчонка. «Куда привезешь, там и останемся». Я окликнул Егора и ткнул пальцем в сторону приглянувшегося особнячка. Хлопец понял вопрос, согласно кивнул и тут же принялся делиться моим намерением с соплеменниками. «Чего дуешься-то?» – я тихонько толкнул Алину плечом. «Из-за крыс, что ли?» «Да ну тебя! Обращаешься, как с детенком!» Мы сидели возле электрического камина и пили турецкий чай с кусковым сахаром. Дети давно уже сопели на огромной кровати, заботливо застеленной Алиной, а мы сидели с ароматным напитком и, как говорится, трещали за жизнь. Она удивительно быстро ориентируется в чужих домах. Если у меня уходит довольно много времени, чтобы что-то найти, включить, запустить, то эта девушка без лишних телодвижений находит чистые простыни, полотенца, белье. Моментом соображает, что приготовить из продуктового ассорти. Пока я гремел жестяными банками, разыскивая и заваривая чай, она уже помыла и уложила детей. Вот найдем людей, кому-то достанется замечательная жена в лице нашей Алины. Жутко затекли ноги, оторвался от спинки кресла, в котором вчера так и уснул, покрутил шеей, пошевелил ногами. Вроде ничего не делаем, а устаем как шахтеры. Напряжение. Это все напряжение. Каждую минуту ожидаем какой-нибудь гадости или опасности. Плюс эмоциональный шквал. То детей вон нашли, то собаки, то крысы. Да и на колесах везде трястись, тоже не в гамаке болтаться. Вошел в просторный зал, в утреннем свете дом выглядит совсем иначе. Серый, неприветливый какой-то. На диване с округлыми подлокотниками спит, свернувшись калачиком, Алина. Хотел накрыть ее курткой, но девушка тут же проснулась и засуетилась. «Тише, куда ты собралась? Все еще спят». Я не мог сдержать улыбки, и Алина тоже прыснула от смеха. «А ты так сиди и проспал? Я вчера хотела тебя на диван отправить, но ты стал ругаться во сне. В чаю, кстати, ничего не намешано?» «А ты тоже быстро вырубилась? Я только до дивана дошла, а до ванны уже путь не осилила». Мы гоготали, затыкая рты ладонями, чтобы не разбудить младших. «Мне тоже чаек странным показался. Турки! От них чего хочешь можно ожидать?» Алина, как у себя дома, вытянула из коренастого комода огромное махровое полотенце и помахала мне прощальным жестом. «С тебя завтрак. Только чай больше не заваривай, а то мы отсюда не уедем». Я поплелся на кухню, вскипятил чайник и направился будить детей. Марсик подхватился с пестрого коврика и завилял у входной двери хвостом. «И у тебя утренние процедуры?» «Ну давай, валяй». Я приоткрыл входную дверь, и пес прошмыгнул на улицу.